Золотой лом, золотой лом. Нам кожа и хром, кожа и хром, кожа и хром. Thank you. Thank you. весь мир тюрьма, весь мир тюрьма, реальность тюрьма. Вам солнце и тьма, солнце и тьма, солнце и тьма. Она весь мир тюрьма, весь мир тюрьма, весь мир тюрьма. Wow.